Снилось иногда, что рыбник, бледный, длиннорукий, со зловеще ласковой улыбкой, возникает в углу ночной комнаты и бесцветными глазами неумолимо находит его, Вальку, замершего под одеялом. Руку рыбника не две, а три. В двух он держит рычаги челюсти. Звяк-щелк, звяк-щелк. А третий, с длинными белыми пальцами, манит Вальку к себе. И он, вместо того, чтобы заорать, позвать тетку, бросить в злодея настольной лампы или выхватить из-под подушки рогатку, которую подарил Сашка, сдвигает одеяло и молча встает. Босой, полуголый, послушный, завороженно движется навстречу стальному щелканью. Обмирает, зная, что сейчас воткнутся в него граненые, длиной с мизинец клыки, но идет, увязая в покорности, как в сладковатой теплой жиже. Но это же во сне. А на самом деле не было в нем покорности. Тихий был, да и драться не любил. Но и подчиняться не любил, не терпел унижения. Однажды учитель физкультуры хотел заставить его бежать одного 5 кругов по спортзалу за то, что Валька не смог подтянуться на турнике нужное число раз. Так хох и тарарам же тогда был. На всю школу. А дома Валька вообще не знал никаких воспитательных мер, обычных для мальчишек. Мать умерла, когда было ему 4 года. Отец сплавил его на воспитание тетки, а сам исчез с горизонта. Тетка была суха, деловита, лишний раз не приласкает, но зато и пальцем не трогала. Впрочем, он и повода почти никогда не давал. Спокойный был ребенок, примерный ученик художественной школы. Не знал тогда ни единого, самого простенького приема восточного единоборства. Но, впрочем, был уверен, что в случае крайней необходимости постоять за себя сумеет. «Но ведь не постоял же однажды, в решительный момент», — безжалостно говорил он себе потом. «Дрогнул, поддался». И тут же вскидывался на себя. «Да, но это была непокорность, был расчет. Пусть я юлил, но все равно сопротивлялся, как умел». А еще он думал, что до недавнего времени вся страна была как ад Иеронима Босха, где чудовища пожирали, перемалывали и сжигали беспомощных людей. Но у этой беспомощности было множество причин. Дело не во врожденной покорности. Она вколачивалась пулями и страхом. А может быть сейчас у нынешних мальчишек она стала уже наследственной? Ну почему эти четверо боязливо топтались под мешочным флагом и не смели возмутиться? Что сделал бы им мухобой, если бы они подняли крик, рассказали бы о его издевательствах? А Илюшка? Сам пришел, дал привязать, закатал рукава. Смелый, веселый Илюшка Митников, а не какой-нибудь там затюканный сопливик. Крепко застучали в дверь. Стук ворвался в громкий, но уже монотонный гул дождя, в мысли Валентина. Мухобой? Неужели кретин такой пришел выяснять отношения? Не исключено. «Может, решил вернуть оружие?» Валентин вскочил, дернул на двери задвижку и прыгнул в сторону, прижался к стене. Через порог шагнул сопливик. С него текло. «Вот тяна», — сказал Валентин и подумал. «Легок на помине». Сопливик проговорил, вздрагивая. «Вы там трубу оставили. Я принес. Вот».